Томилин. После того, как Марина прочитала в телефоне сообщение Эдуарда Ивану Томилину, она долго пыталась решить, что ей с этим делать. Кого и как искать. Кого и о чем можно спросить. Получалось, что она толком ничего не знает сама. Кого искать, зачем и что спрашивать. В таком смятении она провела день, вечер, уснула тревожным сном. Проснулась, когда за окном было еще темно. Начало 4 утра. А разбудила ее одна простая мысль. Все можно спросить у интернета. Только он и сможет ответить на самые глупые вопросы. Только так и появляются намеки на разгадки самых мутных тайн. После часа блуждания в интернете Марина начала получать результаты. Связаны они между собой или нет, предстоит решить. Но она нашла сайт какой-то фирмы под названием «Артель Томилина». Там предлагали установку видеокамер различного назначения, средства для защиты людей и жилища, а также помощь специалистов. Информация очень скупая, не развернутая. Фото нескольких вариантов видеокамер для квартиры. На входной двери и для комнат. Цены. 3 телефона для справок. Ни один из них не был номером контакта «Томилин Иван». Поиск по номеру Томилина пока ничего не дал. Марина попробовала по-разному набирать имя и фамилию. И что-то получилось. 2 страницы в соцсетях. Иван Томилин и Ив Томилин. На фото профиля первой скучный человек непонятного возраста из Воронежа с 4 подписчиками. На аватарке второй довольно живописный тип с усами и темными прямыми волосами до плеч. Большие черные очки занимают пол лица. Москва. Подписчиков и друзей 1000. Мобильный телефон не указан. Профессии и личной информации тоже нет. Марина налила себе большую кружку кофе и погрузилась в чтение. В основном бред, конечно. Стёб, вызывающий ржач в комментариях. Дурацкие, натыренные в разных местах фото, которые, видимо, кого-то должны радовать и смешить. Этот Ив явно претендует на статус блогера. Он выкладывает и свои видео. Авторские реплики выдает тоже в черных очках. Это тоже, как правило, Стёб и попытки какого-то вымученного анализа. Марина пока не нашла на странице банковских реквизитов. Но если они есть, значит, автор живет на донаты. И к артели Томилина отношения не имеет. Или наоборот, по какой-то причине именно причастность к артели скрывает и даже маскирует этим, по сути, бессмысленным блогом. Марина настойчиво и внимательно изучала посты Ив Томилина, отыскивая в них хоть какие-то факты из его реального, а не виртуального существования. Ведь нельзя исключить, что этот Ив сознательно скрывает информацию о себе, типа развлечения ради, а сам изучает реакцию и данные комментаторов с целью поиска клиентов, подельников или жертв для каких-то плохих целей. Таких охотников в интернете полным-полно. Марина сначала просматривала снимки только в ряду публикаций. Бегло и без интереса. Они актуальны по времени и событиям, но понятно, что он их скопировал в других местах близко к дате своего поста. Она пару раз бросала это занудное чтение, которое даже не позабавило ее ни в одном месте. А потом возвращалась. И вдруг вспомнила. Она же забыла посмотреть галерею автора. А ведь там хранятся именно личные снимки, а не скопированные где-то. И они должны быть за годы наверняка. Марина немного отдохнула, покормила Марка, поиграла с ним и села изучать изображения Ив Томилина. Их оказалось огромное количество с большим кругом действующих лиц. У Марины от напряжения разболелись глаза, и она рассматривала лица на любительских фото с помощью лупы. Не сразу сама поняла, что ищет Эда на снимках каких-то сборищ. Марина не нашла там Эда. Она увидела то, от чего кровь взорвалась в висках, и она едва не потеряла сознание. Но собралась и рассматривала одно фото при разном освещении, при максимальном увеличении и с лупой. Это было снято на какой-то вечеринке. Дата – около 1,5 года назад. Много людей – мужчины и женщины, некоторые в вечерних нарядах, некоторые, наоборот, в подчеркнуто небрежных, даже не будничных, а домашних вещах. Шаровары в цветочек, растянутые майки или вообще какой-то балахон, который не тянет на приличный халат. Все вместе похоже на одно – на потуге людей убедить самих себя в том, что они элита. Все с бокалами, кто-то уже обнимается, некоторые сосредоточенно питаются за накрытым столом с блюдами и тарелками, что выглядит как разоренное гнездо. А в углу одного большого кожаного дивана сидит женщина в обтягивающем маленьком черном платье. Женщина – яркая блондинка. На ногах туфли на очень высоких шпильках. Поза – нога за ногу. Спина идеально прямая. Лицо над напряженной шеей манерно, якобы в изнеможении, склоняется к плечу. Но рассмотреть черты лица практически нереально. Такой мелкий кадр. Марина разглядывала этот крошечный кусочек снимка со всех ракурсов и вдруг отчетливо поняла, что так неестественно, наигранно, может сидеть посреди бесшабашного веселья только та, которая пару дней побыла моделью и за последующие десятилетия так и не вышла из образа. Марина не меньше сотни раз просмотрела фото, каждую деталь фигуры и очертания лица женщины, прежде чем уверенно сказала себе: «Это Вера. Мать моя». И она смотрит вверх, на человека, которого нет в кадре. Но, судя по направлению ее взгляда, этот человек высокого роста. И в ее позе, выражении что-то подобострастное, что ли. Она посмотрела на свой телефон. Два пропущенных звонка. Оба от папы. Но она решила перезвонить потом, когда что-то проверит. Как проверит? И Марина решительно набрала украденный у Эда номер контакта Томилин Иван. Ей ответил мужской голос. «Это Иван Томилин?» – спросила она. «А кто спрашивает?» – буркнул голос. «Это родственница одной вашей знакомой. У меня вопрос». «Насколько родственница, насколько знакомой? Можно уточнить?» «Ну да», – нерешительно произнесла Марина. «Только этот разговор должен быть строго между нами». «А что? Будет очень много желающих узнать, о чем у меня спросила, не факт, что родственница неизвестной знакомой?» Насмешливо спросил Томилин, и Марина узнала стиль записного хохмача Ив Томилина. «Возможно», — ответила она, испытывая сильное желание бросить трубку. «Но он же теперь знает ее телефон». «Так, или вы представляетесь, или я кладу трубку», — заявил Томилин. «И сам все узнаю через 10 минут. Могу и подъехать. Как раз делать больше нечего». «Знакомая? Вера Кратова. А я?» «Да понятно, кто ты», — резко произнес Томилин. «Остальное не по телефону. Разберемся на месте. Скину адрес. Встречу у подъезда. Ты на машине?» «Да». «Тогда до встречи. И лучше тебе не передумать. Заноза ты в заднице».